Глава 10. Даниэль Дюран. Место, выбранное Итаном для свидания, впечатляет. И, похоже, меня даже больше, чем Мию. Признаться, я ожидал от нее девчачьих писков и восторга. Но вместо этого она уже несколько минут заскучавшим взглядом смотрит в меню. Мы находимся на последнем этаже роскошного небоскреба, в ресторане, который напоминает оранжерею. Свисающие с потолка зеленые ветви, яркие цветы, столики вокруг возвращают в Бургундию. Я не любил виноградники, но природа там искушала глаз. И от этого я чувствую большое беспокойство. Мия не обращает никакого внимания на интерьер. Мы напряжены. С момента встречи в машине обменялись всего парой фраз, и то приветственных. «Игра уже началась?» Задаю вопрос, чтобы разрядить обстановку. «Сейчас уточню». Мия отрывается от меню и печатает сообщение в телефоне. Она явно не настроена много говорить. И это правильное решение. Если она будет продолжать вести себя так, соблюдая дистанцию, то облегчит мне жизнь. Я поднимаю взгляд, чтобы подозвать официанта, но теряюсь в пространстве, как только замечаю знакомое лицо за столиком неподалеку. Это она. Проклятье! Не сдерживаюсь я, чувствую, как все тело напрягается. Кажется, от моей злости эта оранжерея скоро вспыхнет. «Что-то не так?» Мия прищуривается. «Видишь ту девушку с телефоном?» Я аккуратно киваю в ее сторону. «Она следит за мной второй день. Вчера застала меня в офисе. Чертова журналюга!» «Не вижу», — произносит Мия. «Где?» «Вон та с каштановыми волосами в голубой рубашке». Мия делает глоток воды и оборачивается в ту сторону еще раз. Незнакомка улыбается нам. На этот раз я не жду, а встаю и стремительным шагом иду к ней. «Время познакомиться», — грубо говорю я и сажусь напротив. «Ну, кто тебя купил? Мой отец? Лоренцо? Ронан?» Незнакомка натянуто улыбается и поглядывает куда-то мне за спину. Видимо, фотограф стоит неподалеку и бесперебойно жмет на кнопку затвора. «Не понимаю, о чем вы». «Ну, конечно. Она не признается просто так. Девчонка просто играет на моих нервах. Сжимаю челюсть, чтобы не взорваться вулканом на девушку, пусть даже такую». «Сколько?» Задаю ей конкретный вопрос и готовлюсь вытащить из кармана стопку. Ее молчание доводит меня. Вены под кожей вздуваются. Расстегиваю верхние пуговицы рубашки в попытках справиться с жаром. Мои действия нервные, резкие, будто неуверенность рвется наружу. Но это не тот случай. Я устал за последнее время от игр, поэтому держать себя в руках становится все сложнее. «Ого!» — бормочет она. «Я знала, что у таких мужчин пылкий нрав, но чтобы настолько...» Ее изучающий взгляд скользит по моему лицу, будто пытается отпечатать реакцию в своей памяти, чтобы после подробно расписать в грязной статейке, какой же в реальной жизни Даниэль Дюран. «Да кто ты такая?» Я облокачиваюсь руками на стол. Какое-то время мы молча изучаем друг друга. Проходят секунды. Девушка смотрит на меня снизу вверх, явно намереваясь выдать что-то колкое, но не успевает ничего сказать. Мия Белорос оказывается позади и громче, чем нужно, сообщает. «Моя личная ассистентка, Даниэль, и я прошу тебя не разговаривать с ней в таком тоне». «Упс», — невинно произносит незнакомка. «Кажется, я вовсе не та, кого вы во мне увидели». «Разочарованы?» Она разводит руки в стороны в издевательском жесте. «Острый язык. Интересно, он так же умело работает в других ситуациях?» Я осматриваю ассистентку более внимательно. И как мужчина, совершивший ошибку, спешу извиниться, какую бы сильную неприязнь эта девушка не вызывала. «Прошу прощения». Слегка наклоняюсь к ней. «Вокруг слишком много интриг». «Понимаю. Давайте забудем об этом инциденте». «Вот и отлично», — вступает в разговор Мия. «Дорогой, ты, наверное, очень устал после тренировки. Вернемся к столику, а Эвелин займется своими делами». «Ты права, дорогая». Я повторяю ее сладкую манеру речи и широко улыбаюсь. «Вернемся к ужину. Прошу нас извинить, Эвелин». Мия берет меня за руку, и я впервые касаюсь ее талии, притягивая к себе. Первая сцена в большом спектакле. Думаю, если Итан где-то наблюдает за нами, то гордится как режиссер этой постановки. «Что это было?» — нервно шепчет Мия, крепче сжимая мою руку. Я говорил тебе, мне показалось, что она преследует меня». «Ты серьезно? Может, стоило сначала спросить у меня?» «Ты ответила, что никого не видишь», — хмыкаю я. Мы вновь садимся за столик, но сейчас в еще более ужасном настроении. Я изрядно вымотан этой ситуацией. «Это Эвелин, и мы работаем вместе уже год. Нет смысла додумывать, Даниэль. Она тебя даже не знает». «О, правда?» «Я не верю. Предчувствие редко обманывает. Что-то с этой девушкой не так. И я узнаю, что». «Конечно. Она не фанат медийного мира. У нее на уме только книги, винтажные вещи и фотографии». «Удивительное сочетание. Пока что могу принять за правду только второй пункт. Выглядит она действительно особенно». «Хорошо. Я решаю закрыть эту тему и самому все выяснить. Она будет с нами везде. Я прошу тебя быть вежливым с ней». Она делает паузу и исправляется. «С нами». «Я не такой придурок, каким могу казаться. И с уважением к другим у меня нет проблем». «Увидим», — прищуривается Мия. «А сейчас, мне кажется, самое время позировать». Эвелин подала знак. И мы играем на камеру следующие 20 минут. Смеемся с несуществующих шуток, заинтересованно смотрим друг на друга, улыбаемся. Когда официант приносит еду, Мия дает попробовать свое блюдо, и я с натянутым удовольствием жую спаржу, которую просто терпеть не могу. Затем я беру ее ладонь в свою и подношу к губам. Ладонь Мии ледяная и очень легкая. Когда нам приносят вино, и я, и Мия удивленно косимся друг на друга. «А это комплимент от нашего ресторана», — объявляет официант. «Спасибо», — отзываюсь я. «Мне и моей спутнице невероятно приятно». Мия поддерживает, а я лишь проявляю вежливость. «Нальешь мне?» Она пальцем двигает бокал в мою сторону, и я наливаю чуть меньше половины. «Я так напряжена», — признается она. «Играть сложнее, чем казалось». «А это только начало. Дальше мы будем на публике». «Да», — выдыхает она и делает большой глоток. «Жалеешь, что пошла на это?» «Нет. Лишь немного нервничаю, но я не привыкла отступать. Так что не переживай. Играю до конца». «Как только первые фото попадут в сеть, мы окажемся в мышеловке. Нужно подготовиться к избыточному вниманию». В груди неприятно сдавливает из-за воспоминаний про недавние новости в СМИ и моем отце. И как только им всем удается так хорошо копать под известных людей? «Ты довольна условиями договора?» «Более чем. Меня устраивают все формальности». «Формальности — то, что мне необходимо». «Прекрасно. Я тоже доволен. Тогда сработаемся». «Сработаемся». Мия поднимает бокал вина вверх, и я киваю ей. Мы сидим еще 15 минут, разговаривая на нейтральные темы. И чуть позже Эвелин отправляет Мии сообщение о том, что она закончила работу и уходит. На этом мы завершаем вечер. Я провожаю свою девушку до выхода из здания и сажаю в такси. «Ну вот и наша звезда!» — кричит Итан, встречая меня на парковке. «Как ты, Монами? Как все прошло? Я так хотел посмотреть на вас там. Даже думал запустить квадрокоптер. Но потом понял, что это будет выглядеть странно. Поэтому сидел здесь. А еще, пока ждал тебя, познакомился с известным баскетболистом. И он даже расписался на лобовом стекле моей тачки, представляешь?» Словесный поток Итана останавливается ровно тогда, когда я сажусь в машину. Он недовольно взмахивает руками и садится за руль. «Я не договорил!» — возмущается он. «Ну ладно, рассказывай ты». И мне ничего не остается, как все рассказать. Иначе Итан просидит в ожидании всю ночь. Единственное, что я опускаю, — момент с ассистенткой. Ему не обязательно знать, пока я сам не пойму, что происходит. «Вау!» — его глаза искрятся. «Идеально! Завтра вы станете парой дня! Уже предвкушаю взрыв всех новостных пабликов!» «Вау!» — повторяю я, но без энтузиазма, а со всей усталостью, которая накопилась за день. «Отлично, Даниэль! И будет еще лучше! Мы, наконец, захватим инфополе!» Что ж, пусть будет так. Пусть эта история будет не напрасна.